и, усмехнувшись, что-то говорит с ней, но что именно, не помню. Мы на бале. Я вхожу с баронессой Мэнгден. Лев Николаевич и сам барон, бодрый, небольшого роста, с гордо приподнятой головой, украшенный орденами, идут за нами. Свет, блестящая нарядная толпа, украшенная цветами зала, приводит меня в праздничное настроение и смущают. Издали я вижу Ольгу и Софи Ауэрбах, обе нарядные, красивые. Ольга блестящая, в своем палевом воздушном платье с полевыми цветами и колосьями. Но вдруг все зашевелилось. Толпа раздвинулась, и вошел наследник Николай Александрович. Молодой, красивый, с приветливой улыбкой. За ним шла его блестящая свита. Оркестр заиграл польский из оперы «Жизнь за царя». Я стояла с Ольгой в зале. Пары танцующих проходили мимо нас. Меня удивляло, что танцующие дамы все почти были уже не молодые. Наследник шел в паре с женой предводителя, хозяйкой бала, которой я была представлена. Мне хотелось участвовать в польском, но это было невозможно. Я увидала Льва Николаевича. Он был окружен свитой наследника. Между ними нашлись его петербургские знакомые. Лев Николаевич тогда уже был известным писателем, как автор «Детства и отрочества». «Казаки» и «Поликушка» только что вышли в свет. Но вот заиграли вальс Штрауса. Закружились пары, запели скрипки. Мне хотелось танцевать, но, окинув взглядом всю залу, я не нашла ни одного знакомого лица. Мне казалось, что я простою так у колонны весь бал. «Зачем же я приехала сюда? Зачем же весь этот наряд?» — думала я, чуть не плача. «Никто и не заметит меня». Ольга что-то говорила мне, указывая на танцующих, но я не слушала ее. В горе своем я не заметила, как Лев Николаевич подводил ко мне князя Оболенского. Должна сознаться, что радость моя была огромна. После вальса с ним я танцевала весь вечер со многими другими, забыв свои печальные мысли. В одной из фигур мазурки мы, Ольга, София и я, подошли к наследнику. Фигура состояла в том, что три дамы загадывали три слова и подходили к танцующему. Он должен называть одно из слов и идти танцевать с той, которой оно принадлежит. Ольга была недоразумение, Софи — не кстати, я — кстати. Эти почти бессмысленные три слова приняты в мазурке из-за рифмы. Наследник назвал «недоразумение» и танцевал с Ольгой. После тульского бала рассказывали про наследника присмешной эпизод. Оставшись в столовой своим адъютантом, выдержав весь вечер свою натянутую, скучную роль наследника, так как по этикету даже для кадрили были заранее назначены дамы, жены губернатора и предводителей, наследник, вернувшись домой, повеселел. На него нашло желание мальчишеской шалости. Он спросил себе чаю, а сам спрятался под стол, закрытый длинной скатертью. Когда удивленный лакей вошел с подносом и, не найдя наследника, спросил адъютанта, куда нести чай, наследник со смехом выскочил из-под стола. «Если это только правда, это прелестно», — сказал Лев Николаевич, когда ему рассказали об этом. «Думаю, что правда. Выдумать это трудно». Лев Николаевич и Софья Андреевна. На другой день, рассказывая Соне о бале, я спрашивала ее, что она делала без нас. «Я проплакала весь вечер», — сказала она. «Так обидно мне стало, что я не могла ехать». Об этом она пишет в своих воспоминаниях. Вообще знакомых, друзей и родных на этом бале было много, И когда Лев Николаевич надел фрак и уехал в Тулу на бал с сестрой Таней,